28. Боже, даруй нам единомыслие. Много преград, устроенных в собственных головах, нужно готовиться одолеть. Мы уже задевали эту сторону вопроса, разбирая явление мировоззренческого сдвига. Там мы установили, что если новая система понятий и правил задевает систему создания, распределения или перераспределения результатов труда, то сложности при этом возникают неимоверные. Теперь нужно сказать, что сложности, как в фокусе, сосредоточены именно в области общественных наук, потому что здесь формируются новые понятия и правила, способные многократно ускорить развитие и осознание новых систем создания, распределения, перераспределения результатов труда. А в современных условиях к этому нужно добавить защиты земли и ресурсов от чужих притязаний. В области общественных наук особенно сложно устанавливать и отстаивать саму основу, стабильность и однозначность понятий и правил. Потому и существует во многих религиях молитва «Боже, даруй нам единомыслие». То есть люди молят дать им способность и возможность под одними и теми же словами понимать общий для всех и понятный для всех смысл. Но те, кто имеет выгоды от разрушения, также понимают свой интерес и всеми силами стараются внедрить в головы людей разномыслие. Плюрализм. Плюрализм – это инструмент дьявола. Именно в таком тяжелом положении и находятся общественные науки. Их аксиомы, понятия и правила, все время затрагивают чьи-то интересы, и по этой причине все время опровергаются. Если в других областях человеческой деятельности, например, в физике, математике, средства тратятся на то, чтобы истину найти, а найденную стараются сберечь и на основе ее прийти к единомыслию, то в области общественных наук тратятся гораздо большие средства для того, чтобы истину скрывать, искажать, убивать, всеми силами внедрять разномыслие. В связи с этим существует даже поговорка. Язык служит не для того, чтобы выражать свои мысли, а для того, чтобы скрывать их. Но еще раз повторимся. Дальше так жить нельзя. Такой строй мыслей и соответствующие ему способы действий вошли в противоречие с самим существованием жизни на планете Земля. Это плохо, но с другой стороны, осознание нависшей над всеми нами опасности все большим и большим количеством людей готовит почву для ускорения прохождения сложного мировоззренческого сдвига, о котором мы здесь ведем речь и который так или иначе идет. Нравится это нам или не нравится, но он идет, и этому процессу нужно грамотно помогать. Наконец, как ответ на возникшую потребность, накопился достаточный исторический опыт, знания, благодаря которым появилась возможность ввести столь простые понятия и правила, что их истинность или ложность, вредность или полезность в силу их простоты и наглядности каждый сможет проверить самостоятельно, без опоры на какие-то авторитеты и авторитетные мнения. Это также усиливает предпосылки для прохождения сложного мировоззренческого сдвига. Итак, мы убедились, что в области общественных наук мировоззренческий сдвиг давно назрел, и есть условия, облегчающие его прохождение. Мы знаем также, что основу мировоззренческого сдвига составляют новые понятия и правила. С них мы и начнем. Их сравнительно мало, и по ходу нашего повествования мы их представим. Начнем с понятия, которое следом позволит вывести остальные. Начнем с денег, из их окружения. 29. Определите слова, и вы избежите половины споров. Прежде чем давать определение понятий, совершенно необходимо договориться вот о чем. Есть разные степени совершенства понятий, если их оценивать по тому, как они приближают людей к единомыслию. К примеру, определение какого-то понятия дает какой-то ученый. Другой ученый, может быть, не согласен с ними, дают свое определение. В возникшую полемику включается третий и дает свое определение. Итог бывает впечатляющим. Например, определение экологии имеет более 100 различных вариантов. Как здесь прийти к единомыслию? Хорошо математикам. У них есть опыт в определении понятий своей науки. У них стоит поучиться. Правда, их понятия ничьих интересов не задевают, и в этом смысле их никто не пытается опровергать. В нашем случае дело сложнее. Понятия в той области, в которой мы их будем утверждать, лежат в самом центре скрещения интересов. Но это говорит только о том, что нам нужно еще упорнее учиться у математиков утверждению точных понятий. Итак, как поступают математики? Во-первых, они договариваются о содержании аксиом, которые принимаются без доказательств, как концентрат предыдущего опыта поколений. Во-вторых, они берут в основу своих определений только такие понятия, которые невозможно оспорить, без нарушения принятых аксиом. В-третьих, математики начинают свои разговоры о доказательствах только тогда, когда придут к убеждению, что стороны одинаково понимают одинаковые понятия и определения. В-четвертых, математикам не позволяет отрываться от истины ее главный критерий – практика. Если применяемый математический аппарат позволяет во всех случаях получать одинаковые и удовлетворяющие практику ответы, значит теория верно отражает суть окружающего мира, и в этом случае она как теория признается. Современное состояние общественных наук, способы манипулирования общественным сознанием и экономическими процессами достигли той степени совершенства и массовости использования, когда они неизбежно должны потерять статус тайного знания, доступного избранному меньшинству, и приобрести ту степень простоты изложения, при которой они, хотя бы в главной основе, станут доступными всему населению. Чтобы это случилось, нужно создать определение в интересующей нас области методами, максимально близкими к тем, что применяются математиками. Такой путь в свое время прошла химия, когда превращалась в науку, выходя из алхимии. Когда это произойдет с общественными науками, поголовное крупномасштабное одурачивание людей станет невозможным, во всяком случае сильно затруднится. Вот имея такую высокую установку, мы и будем создавать базу понятий. То есть мы будем давать такие определения, которые были бы максимально однозначными и которые было бы невозможно исказить в любом споре, чтобы любой противник был вынужден согласиться с утверждениями, лежащими в основе наших определений. Получится так или нет, это другой вопрос, но ориентир должен быть таким, как описано выше. Более того, для повышения полемического накала вокруг определений, предлагаемых в нашем повествовании, автор берется утверждать, что вводимые определения таким требованиям отвечают. То есть они совершенны и способны дать единомыслие. Возможно, кому-то покажется, что в этом есть натяжка. Но это сказано к тому, что автор без веских аргументов ни одно понятие в обиду не даст. Посмотрите на ниже изображенную горку слов. Сейчас мы из этой горки будем делать понятия. И не просто давать им такие определения, которые нам кажутся правильными, а именно с претензиями на совершенство, с претензиями на то, что они будут отвечать тем высоким критериям, что коротко были обозначены выше. Деньги, денежные потоки, правила движения денежных потоков, следствие из правил движения денежных потоков. Это базовая основа, от которой удобно идти к другим понятиям, очередь которых наступит позже. Сейчас же подошла очередь выяснить, что такое деньги. 30. Итак, деньги. Эпиграф. Всюду деньги, деньги, деньги, всюду деньги, господа. А без денег жизнь плохая, не годится никуда. Из песни. Деньги – вещь, казалось бы, всем известная, обыденная. Но обыденность кончается, стоит только спросить. А что же такое деньги? Ответы дают часто неуверенные и, особо отметим, далекие от совершенно необходимого в этом случае единомыслия. Примерно такие. Деньги – это особый вид товара, средство обмена, золотая тень товара, всеобщий эквивалент, эквивалент труда. Встречаются в ответах и шутки. Деньги – это свобода, отлитая в металле. Деньги – это то, чего все время не хватает. Не в деньгах счастье, но что-то в них такое есть. Как видим, до единомыслия и в самом деле далековато. Хотя в каждом ответе верное, из жизни взятое, есть. Чтобы дать современное определение денег, придется совершить небольшое историческое путешествие. 31. Что такое современные деньги? Двигаясь во времени, мы найдем исторический отрезок, в течение которого деньгами выступал живой скот, овцы, бараны, лошади и так далее. Где-то средством обмена выступало, например, зерно. Подчеркнем, в этих примерах главное, в качестве денег выступали нормальные товары, которые сами по себе имели нормальное товарное тело, которое можно было использовать по назначению. Зерно можно было употреблять в пищу, на конях ездить, коров доить и прочее. Следуя по течению времени далее, мы обязательно наткнемся на участок, где деньгами выступали драгоценные металлы – золото, серебро. Интересно, что археологи находят слитки из этих металлов, которые несут на себе как бы прошлый, более ранний знак денег. Такие слитки выполнены в виде миниатюрных шкур животных, эквивалентом которых они выступали. Здесь разнообразие товарности явно пошло на убыль. Но товарность не исчезает полностью. И золото, и серебро обладают собственной потребительной стоимостью, именно как материал, из которых можно делать множество полезных и нужных вещей. Столовые приборы, посуду, украшения, приборы, те же часы и так далее. Добавим, что в современном мире без золота, серебра невозможна электротехническая промышленность, микроэлектроника, ЭВМ. То есть и в этом случае деньги, золото, серебро обладают собственной полезной ценностью, как любая полезная вещь или предмет. Вслед за этим мы обнаружим третий период появления бумажных денег. Как считать, у бумажных денег есть или нет собственное товарное тело, собственная ценность? Нет, конечно. Разве что бумажными деньгами можно оклеить стены где-нибудь в туалете. Говорят, так и было в свое время с керенками. Бумажных денег и в самом деле нет собственной предметной ценности. Правда, некоторое время бумажные деньги были как бы квитанциями, за которыми стояло какое-то количество реального золота. Но вслед за этим периодом наступил другой. В настоящее время тот же доллар достоянием государства не обеспечивается, и за ним не стоит ни единого грамма золота. По этой причине доллар стоит ровно столько, сколько стоит бумага, на которой он напечатан. Последним человеком, который сумел обменять доллары на золото, был президент Франции де Голль. Он по всей стране насобирал 700 миллионов долларов налички и в 1969 году вручил их Америке, а соответствующее количество золота, пусть и со скандалом, вернул в казну Франции. После этого было принято соответствующее решение, и поменять доллары на золото стало невозможно. Золотой эквивалент приказал долго жить, сдох. Новейшая история дает новый повод для размышлений. В употреблении вводятся электронные деньги, различные электронные кредитные карточки и так далее. В этом случае даже то химеричное товарное тело, что есть у бумажных денег, исчезает. Бумажные деньги, их хоть в руках, как и любой другой предмет, подержать можно. А электронные деньги? Они же только набор электрических импульсов и могут существовать только в условиях электронного чрева (ЭВМ). Электронные деньги – жители вообще другого электронного мира. Они не существуют в нашем предметном мире. В наш мир проникает только информация об их существовании, об их количестве и принадлежности, которая поступает к нам через средства общения ЭВМ с человеком, через ее экран, дисплей, печатающее устройство, принтер. Возможно, передача информации голосом машины. Но пора подвести итоги нашей исторической экскурсии. Мы выяснили, что современные деньги не являются больше золотой тенью товара. Установили, что современные деньги совсем не имеют товарного тела и в этом смысле товаром не являются. Эквивалент труда. Заслуживают ли деньги это звание? Да, за труд платят деньги, но сколько? Было ли хоть когда-то в истории, чтобы за труд платили столько, сколько человек действительно зарабатывал? Получал ли хоть когда-то и кто-то действительно по труду? Такого за всю историю человечества не было. Какой уж тут эквивалент труда? И к слову пришлось, определите, пожалуйста, практическую методику расчета по труду. Что? У вас с этим возникли затруднения? Так и должно быть. Подумайте над этим хорошенько, да не сломайте головы при этом. Может быть, деньги являются каким-то всеобщим эквивалентом? Тоже нет. Потому что та же, например, Швеция, 30% национального дохода имеет от так называемого неэквивалентного обмена. Еще ярче, неэквивалентный обмен, так изящно в цивилизованном мире, называется ограбление своих соседей и партнеров по делам. Высвечивается в денежных взаимоотношениях нашей страны и тех же США. И не только США, кстати. Стоит посмотреть хотя бы на соотношение рубля и доллара на настоящий момент, чтобы понять, что внешняя торговля для нас стала менее выгодна, чем прежде, когда это соотношение было примерно 1:1. Другими словами, наша небольшая историческая экскурсия показала, что деньги в современном мире совсем не то, что о них думают. А разные определения, что дают деньгам люди, естественно, не могут дать необходимого в этом вопросе единомыслия. Но с другой стороны, деньги участвуют в обмене. Деньги скупают и продают. Об этом говорят хотя бы объявления в банках. Скупка долларов по курсу, продажа по курсу. Деньгами рассчитываются за труд. Так что же такое современные деньги? Каким должно быть определение, что отразит в себе все стороны и даст столь необходимое единомыслие в этом вопросе? Путь к нему лежит еще через два понятия. 32. Деньги, денежные потоки. Строить определение можно только на бесспорных исходных посылках. Единственное бесспорное, что мы пока можем сказать про деньги, и с этим согласятся абсолютно все, это то, что деньги существуют, что деньги, как явление, просто есть в современной нам жизни. Это бесспорная истина, это важная аксиома. Опираясь на нее, мы вправе высказать еще одно положение, и оно также будет неопровержимой аксиомой, раз существуют деньги. То существуют в нашей жизни и денежные потоки. Это очевидное явление. Мы, не затрудняясь, можем показать многие в кавычках «русла» денежных потоков, показать места, куда непрерывно в кавычках «текут» деньги. Например, из касс предприятий деньги в кавычках «текут» в карманы граждан. Из карманов граждан они текут по многим, но также известным руслам. В магазины, на налоги, за квартиру, за и так далее. Одним словом, существование денежных потоков, так же как и существование денег, непреложная истина, аксиома, с которой никто спорить не будет. На вопросы, существуют ли деньги и существуют ли денежные потоки, ответ всегда будет положительным. Да, существуют.